эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 25 февраля 2020 года, вторник. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Масленица и новолетие. Неизвестные факты». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей, и здравия всем слушателям. За пультом уже привычно Евгений Роденко, и Светлана Большакова следит из амбразуры за чатами, чтобы ни один вопрос, ни реплика, ни комментарий мимо не прошмыгнули, чтобы ни один гоблин за границу дозволенного не перешел. Гоблины сразу отправляются ей, этой бесстрашной женщиной, в баню. Ну, в общем, как и положено гоблинам. Итак, друзья, если у вас есть реплики, вопросы, комментарии по ходу эфира, и если у вас 25 февраля 2020 года, вторник, и по Москве 19 часов 32 минуты, то вы можете их задавать у нас на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, там есть чат-беседка. И также у нас на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Slavradio также пишется латиницей одним словом. Итак, Виктор, тебя, наверное, уже не надо представлять. Многим ты известен, как и по своему каналу, так и по выступлениям у нас на радио. Так что предлагаю тебе сразу перейти к разбору темы «Масленица и новолетия. Неизвестные факты». Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Да, я надеюсь, уже наши с тобой работы и мои на моем канале все уже видели, знают хотя бы частично. Поэтому я предлагаю использовать здравомыслие и все-таки... И раз и навсегда решить вопрос, когда наступает Масленица и новолетие, потому что очень часто даже в среде славянской приходится слышать всегда споры, а что же праздновали там весной, что праздновали осенью, хотя на самом деле все очень просто, все логично, и вы сами увидите не просто почему, как, когда какие праздники наступают и в какой части света, но и как это связано с языком, как это связано с нашими светлыми праздниками, потому что все славянские праздники, они светлые, они же святые, то есть все связано со светом. Вот мы и будем обращаться к свету для того, чтобы свет и давал нам эти ответы, когда же наступает все-таки Масленица и новолетие, чтобы обычный человек мог понимать, когда наступают эти праздники, что это за праздники, какие, что же наши предки делали во время этих праздников, чтобы... Зачем это нужно? Ну вот представьте, вы пришли на чье-то день рождения и пришли на 2 недели раньше. И оказалось, что вообще-то через 2 недели будет даже не день рождения, а свадьба. Ну, мягко говоря, это ж бардак. А должен порядок, как всегда и было и в природе, и у нас в головах. А ведь это все у нас записано на генном уровне. Поэтому я предлагаю разобрать для начала на примере Масленицы и новолетия. Потому что это праздники как раз, они отмечают равновесие. Ну и как мы установим равновесие, так и тогда уже все станет намного проще, понятней. И каждый человек сможет понимать и сам определять, когда даже эти праздники наступают. Потому что сейчас, вы знаете, очень много календарных систем. Какая-то календарная система там отстает на 13 дней, какая-то на 14, какая-то там в одном месте празднует, потом в другом. То есть огромное количество информации, причем непонятно, кто когда празднует, что празднует. Мы, например, обращаем внимание на Масленицу, на Радогощ, это одни из основных праздников равновесия, как раз наших солнечных, их основных как минимум 8, но нам интересует сейчас хотя бы 2 разобрать, чтобы вы... Каждый человек уже научился понимать, что и куда, и чтобы не было этих разногласий даже в славянской среде. Дело в том, что Масленица примерно наступает с 21 по 28 марта по современному календарю католическому, который используют пока больше всего людей. Ну, а Радогощ или Новолетие примерно в районе 21-28 сентября. И я сейчас покажу, как это определяется и почему же именно эти названия правильны, причем для нашей части света. Потому что мы все знаем этот камень Алатырь, то есть это как раз наша постоянная кола, которая имеет 4 мужских и 4 женских праздника. И ну, еще другие названия этих праздников, например, опять же, это Овсень и Ярила тоже могут называть. То есть по-разному хоть и называют, но смысл будет один. Здесь же смысл в свете. То есть, опять же, что такое свет? Это светлые праздники, это вращение Земли и Солнца. То есть четко, ясно привязка к Земле и Солнцу, их вращению. Вот наши предки жили по вращениям этим. Это и были часы, то есть время, опять же, природное. Вот как выглядит, например, вращение Солнца на небосводе в одном из регионов Земли. И вот я красными стрелками показал, почему мы рассматриваем именно и Новолетие, и Масленицу, что они рядом. Вот красные стрелки, видно, что они рядом, эти праздники. То есть Солнце идет, заходит в одну спираль, выходит, то есть, и они фактически рядом находятся. То есть они уравновешивают друг друга, и дается равновесие, день равен ночи. Но, поэтому, интересно, конечно, жить, опять же, по вращению, соответствовать природным ритмам, быть частью природы, и, то есть, не разрушать и себя, и природу, а наоборот, жить в гармонии, то есть, жить долго, не болеть, и проживать хотя бы минимальный срок, круг жизни, 144 лета. Именно поэтому те, кто выпал из этого вращения, ну, иногда говорят, из вращения выпавшего, то есть извращен. А мы хотим быть обратно вращенцами, то есть во вращении природных световых энергий. Опять же, это вы видели как бы на небосводе фиксацию движения Солнца, оно там может быть под разными углами, потому что Земля все-таки большая. Это я вам показываю картинку, чтобы вы понимали, как выглядит, например, движение Земли. Она тут синим цветом обозначена. Ну, в центре Солнца. То есть, если смотреть на эту систему со стороны, а это тоже нам нужно, потому что вы здесь увидите образующиеся буквы, которые вдруг мы увидим, что это гигантские буквы, которые образуют вращение Земли и Солнца. Вдруг мы увидим, как, где Земля располагается относительно Солнца, какие, например, образуются геометрические фигуры, кресты, христы, и, может, вы все-таки начнете узнавать, откуда это все появилось. Опять же, это извращение Земли и Солнца. То есть, если смотреть на всю систему со стороны, она будет выглядеть примерно так. Мы сейчас как раз рассматриваем район 21 марта, район 23 сентября. То есть, равновесие. Равновесие, опять же, если вот вести на небосводе наблюдение, то это действительно вот синим цветом выделено, это равновесие. То есть после 21 марта Солнце идет, будет выше до 22 июня, потом оно начнет как бы опускаться, и 22 декабря будет в минимальном положении, и опять пойдет как бы вверх. То есть это, за этим наблюдали наши предки, это и есть наши солнечные часы, которые велись наблюдения как на небосводе, так и на Земле все это отмечалось. Так называемый сверхсовременный инструмент, палка, вкопанная в землю. То есть, она элементарный инструмент, который позволял определить, где находится Солнце, как бы какая пора времени. Как бы. И вот я опять я синим цветом выделил, что опять же эта тень, которую отбрасывала эта палка, опять же в самое максимальное время суток, она как бы одинаковая и для 21 марта, и для 23 сентября, ну, примерно тех районов, вы сейчас поймете почему. То есть это нужно знать, чтобы понимать, как жили люди в прошлом, на что они ориентировались, откуда брали информацию, и это же был источник нашей письменности, которую мы пользуемся и сегодня. И почему славянский календарь самый древний на Земле, потому что за этим всегда вели наблюдения, но все равно, что современный человек наблюдает за часами. За часами, за днями, ну а здесь все привязано четко к движению Солнца и Земли. То есть как велись эти наблюдения, как они фиксировались. Зачем я это вам все рассказывал? Чтобы вы наконец-то поняли, что Земля немножко больше, чем нам вы можете представить. Поэтому, например, есть, грубо говоря, есть северная часть, там, где мы живем, а есть южная часть. А чем они отличаются? Они отличаются тем, что когда, например, у нас будет 21 марта весеннее равноденствие на северных территориях, вот, то на южной части Земли будет, грубо говоря, то, что у нас новолетие. То есть у них на южной части будет больше тьмы, а у нас становится больше света. Вот здесь и возникает вот это постоянное, а вот мы праздновали там в марте новое лето, а нет, мы Масленицу празднуем. Смотря где вы живете, если вы живете в северной части Земли после 21 марта, у вас чего больше, света или тьмы? У вас, грубо говоря, в районе 21-22 марта было равноденствие, день равен ночи. Опять же, все привязано к свету. Но после этого равноденствия именно в северной части Земли будет, что будет-то? Максимум солнца. Максимум, то есть света будет больше. Световой день будет больше, чем темное время суток. Понятно, о чем же речь идет? А давайте просто прочитаем по гласящим символам, потому что славяне не любили очень длинно писать, они всегда сокращали, убирали эти согласующие символы, в основном оставляли только гласящие символы, которые в современном мире переиначены, они сейчас согласующими названы, но они записаны у нас в генетике. И это, есть у нас в генетике, мы прекрасно поймем, какой праздник и почему он так называется. Убрали согласующие символы и читаем. МСЛНЦ. Так это Масленица. Максимум солнца, опять же, в северной части Земли. В южной это будет новолетие. Мы дойдем до новолетия, вы поймете, почему оно так называется. Но вы теперь улавливаете суть, почему славяне спорят. В своих работах я тоже показывал, что славяне жили вообще по всей Земле. В принципе, если кто-то там, грубо говоря, кто жил там в какой-то части Америки или в Африке, он привык праздновать 22 марта новолетие, то он прав, потому что у него территориально там. А в северной части, в которой большинство наших слушателей сейчас и проживает, у нас будет максимум солнца или масленица. Я надеюсь, теперь понятно, здесь как раз на рисунках показаны эти ситуации, когда как бы равновесие. И, например, для нас летнее солнцестояние, как говорится, а, например, в южной части Земли, то, что у нас летнее солнцестояние, максимум солнца, у них будет минимум. И наоборот, у нас до 2 декабря будет минимум, а в южной части Земли максимум. Вот и все эти разногласия, то есть все зависит от территории. А то, что когда у вас наступает максимум света, вот вам и Масленица, максимум солнца. То есть вот эти все разногласия, они элементарно устраняются, если посмотреть с точки зрения здравомыслия и работы как бы всей Земли и самого солнечного света. А почему же такие тоже, опять же, образы возникают? Многие знают, что я сквашиванием много занимался, изучал. Основа сквашивания – это получение как раз из молока сливок, или сметаны ее по-другому называть. Сметана какого? Белого цвета, а масло уже желтого. То есть это фактически образ того, что зимний покров, то есть снег, сходит, а солнце желтое становится больше, больше света. Вот откуда опять же эти образы, масло, масленица, и блин оттуда же. Всем понятно, что блин опять же это отправка к солнцу. Теперь вы понимаете, откуда эти образы, что возникает. Если прочитать описание масленицы, считается, это комоедица, еще другое название. А это как бы весна вступает в свои права. Тоже почитали медвежьего бога. Вы знаете, что медведь – это символ Сварога, а он как бы наш прародитель и прародитель всей нашей как бы звездной системы, Млечный путь, опять же, молоко Млека. Поэтому и приносили как бы первый блин комом, то есть как бы его жертвовали в том числе прародителям, то есть дальним предкам, могли как бы и медведям отнести, чтобы они там с голодухи тоже могли себя немножечко поддержать. То есть и то, опять же, везде применялось здравомыслие, понятно, что если у вас есть чем поддержать, значит, люди поддерживали зверей, они то же самое делали и когда на елке относили тоже съестные припасы и в самую лютую годину зимы поддерживали как бы лесных жителей, если была такая возможность. Ну, чтобы вы понимали, опять же, праздновали целую неделю, на каждый день Масленицы, ну, существуют определенные обряды. В понедельник, как бы, начальный день встречали Масленицу, а вторник заигрыши были на лакомке. То есть в среду масляной недели тещи приглашали на блины зятьев с женами, особенно молодых. То есть отсюда и пошло выражение «к теще на блины». Ну, то есть постоянно было какое-то развитие этой ситуации. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу тещины вечерки, то есть зять звал тещу на угощение. Ну, суббота отводилась за ловкиным посиделком. То есть именно это описание, я к чему это все рассказываю. Я считаю, что нужно немножечко приложить усилий тем, кто занимается вот, календарными системами, праздниками, и наконец-то сделать общую картину, когда в календаре четко будут прописаны и праздники, и как бы их начало, как они отмечались в старину, и почему это делалось. То есть собрать всю эту информацию и в виде здравомыслия изложить ее для того, чтобы она была понятна простому человеку, чтобы простой человек не бегал там и не праздновал то за 14 дней до Масленицы, то там через какое-то время после того, как она уже наступила. То есть возрождать эти традиции, понимать, собирать все по крупицам для того, чтобы понимать, как это все праздновалось, потому что в конце этого празднования было прощенное воскресенье или прощенный день. Опять же, в этот день навещали родственников, друзей, знакомых, обменивались там поклонами, просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводили ритуал проводом масленицы с обязательным сожжением чучела. Ну, тут написано масленица, но, скорее всего, марены, как бы, та, кто отвечает за перемены, все-таки за зиму, за этот зимний покров. То есть, опять же, наступала максимум солнечной активности. Прощали все, что было в прошлом, и это была традиция, которая повторялась из года в год, которую не удалось уничтожить, заметьте, даже до нашего времени. То есть, пока жив генетически русский человек, у него это прописано в генетике. И это можно уничтожить только вместе с нашим человеком генетически. То есть, а возрождение этого, опять же, усилит и здоровье, и генетику народа, потому что в эти дни происходят, мягко говоря, чудеса. Человек получает именно эту энергию животворящую, то есть человек, мягко говоря, оздоравливается на всех уровнях. То есть он почему это постоянно праздновалось, почему люди к этому стремились, потому что это оздоровление на душевном, духовном и физическом уровне происходило благодаря этим высоким энергиям, которые в эти дни происходили. Можно сказать, эти чудесные, светлые, святые праздники, поэтому их и надо праздновать вовремя. Иначе, если вы празднуете, вот, фактически сейчас уже начинают праздновать ту же Масленицу, ту же масляную неделю, а до нее фактически еще 2 недели. То есть, ну и как минимум 14 дней. Ну это, почему я это говорю? Ну дело в том, что раньше, конечно, этим занимались жрецы, у них были эти все наблюдательные инструменты простые. Сейчас я вот зашел на сайт, как бы на прошлый год посмотрел, просто долгота дня. Ну пришел и посмотрел долгота дня, потому что, ну, Масленица должна наступать когда в день равноденствия, когда уже день начинает быть больше ночи. То есть это происходило, например, в 19 году, 19.03. Если, конечно, верить этому сайту, потому что мы пока, можно сказать, собираем информацию и находим, когда же день этот происходил. Если верить тому же сайту, то на 20-й год, опять же, это будет 18 числа. То есть заметьте, а меня в соцсетях постоянно уже начинают поздравлять с начала масленичной недели. Ну, как бы рано начали праздновать. Вы можете просто не дотянуть до настоящего праздника. То есть его опять пропустить. Опять, когда придут эти положительные энергии, перемен как бы из холода к возрождению, а вы уже отпраздновали, мягко говоря. То есть зачем это и делалось, все смещалось. И вы празднуете то, чего нет. А установить это очень просто. Ну, зашли на сайт, ну, хотя бы примерно. Потому что, конечно, все нужно проверять. можно использовать другие сайты, опять же, самому провести наблюдение, когда там будет 12 часов, знаете факты. Но пока собранная информация говорит, что праздник Масленицы в этом сезоне, он будет 18.03. То есть до него еще фактически 3 недели. И праздновать Масленичную неделю, мягко говоря, рановато. Это празднуют те, у кого там на 13-14 дней сместился, вся эта тема сместилась. Ну, солнце-то не знает о том, что вы там правильно посчитали, неправильно, смещали, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Какой там был римский император, кто там перемещал. Солнцу на это, мягко говоря, по барабану. У него есть свой ход, почему наши предки привязывались не к людям, а к богам, то есть к светилам. И поэтому праздники были светлые. Что сейчас за праздники, о чем они, куда? Фактически ни о чем. Никуда. И без взятия этих энергий животворящих. Ну, это, конечно, нужно изучить, уточнить, но факт остается фактом. То есть фактически в районе 18-19 числа это происходит. В этом году 18-03 Масленица, вот отложите от нее 7, опять же, 7 дней или 9. Отложите, вот и будет Масленичная неделя, потому что мы знаем, что вообще-то в прошлом у нас-то была 9-дневная неделя. Не 7-дневная, а 9 дней. Вот вам вырезка из одного календаря славянской общины. Здесь у них он попадает, этот праздник, на 24-е. Тоже еще рановато спорить, потому что, опять же, надо изучить настоящие наблюдения, когда там солнце, опять же, не по описанному, а как на самом деле. Может, то есть, опять же, обычно этот праздник есть праздновался в неделю, а неделя это по-современному попадает как раз 20-е. То есть, скорее всего, здесь какие-то неточности, они связаны в первую очередь с тем, что до этого были катастрофы и какие-то изменения уже не успевали внести. То есть все это нужно проверить, уточнить, но фактически Масленица в этом году, ну, настоящая, реальная, и которая совпадает с днями недели, она, скорее всего, наступает 20 числа. Ну, почему и праздновали целую неделю, потому что, ну, есть эти смещения, без них никуда, они всегда будут, есть некоторые, скажем так, отклонения, но они в пределах разумного должны быть. То есть это нужно все уточнить, понять, по тем данным, что имеется сейчас, как раз день Масленицы, он будет 20.03 фактически. Потому что если, опять же, по 9-дневной неделе, если же по той, которая сейчас, ну, может, это может быть как раз, не знаю, 22-го тогда. Почему тогда ближе к 24-му, может, и права эта община. Опять же, это нужно немножечко уточнить. Но пока все данные астрономические говорят, что это будет в районе 20 числа. То есть это уже намного ближе, намного понятнее. Там уже дальше привязан Пасхет. Он тоже непростой праздник, он тоже светлый, он тоже привязан к возрождению природы, но давайте пока продолжим хотя бы разобраться в том, что у нас есть сегодня. Опять же, эти вопросы новолетия и Масленицы. Ну, теперь понятно, почему Масленица, я надеюсь. Понятно примерно, когда она наступает, какие действия на нее происходили. Вопрос теперь, почему новолетие? Опять же, все берем то, что нам известно сейчас, и применяем здравомыслие, чтобы понять. Новолетие – это когда собран урожай, амбары полны хлеба, погреба заготовок, люди радуются, есть чем кормить деток. Уже описание праздника, мягко говоря, марту на северной части Земли не соответствует. Тогда амбары уже полупустые. И тут как бы дотянуть, не то что до праздников-то особых-то больших, да, радуется, что люди, что уходит зима, нужно призвать весну, чтобы был хороший урожай, но сам факт, что какие уже описания соответствуют для северной части Земли больше осени. То есть это праздник плодородия, семейного благополучия. В это время часто устраивались смотрины, ладили свадьбы, то есть свадьбы ладят, когда есть много запасов. Некоторые из которых можно даже не сохранить, потому что их настолько много. К этому же дню приурочивали и обряд именно речения. Тоже очень важный обряд, опять же, в самые светлые дни он происходил. Считалось, что в это время приоткрываются врата Междумирья, и души пращуров сходят на землю. Поэтому особое внимание уделялось почитанию и прославлению предков. Опять же, там, мы там видели комов, то есть пращуров, то есть сварога, и опять же, здесь же предки. почитания, прославления, ну, фактически потому, что все, что мы имеем благодаря нашим предкам, начиная от тела, заканчивая фактически землей, возможности природой, солнцем, получать урожай, жить и продолжать жить. Вопрос только о том, как мы это используем, и используем ли вообще. Поэтому здесь было как бы почитание предков было всегда на первом месте. Плюс это очень интересный такой эффект дает, потому что, вот, например, до самой ночи водили хороводы, разжигали костры, устраивали шумные гуляния, молодецкие забавы. Завершалось все трапезой, песнями, плясками, кулачными боями. Славянское новолетие – это не только время для подведения итогов, но и для начала всего нового. Из зерен первого сжатого снопа пекли каравай, его пробовали всей деревни. А еще один каравай посвящали предкам, его жертвовали огню. Ну, фактически бросали в этот гигантский костер и сжигали. Зачем это делалось? Дело в том, что есть такое понимание, что если человек помнит свой род, то он понимает, что все, что он получил благодаря роду, природе. То есть он в благодарность жертвует часть своего труда, то, что он сделал саморучно. То есть он вырастил хлеб, спек каравай и передал его предкам. Ну как его передать в духовный мир? Он его сжег, а огонь – это символ очищения, перехода как бы в духовное состояние. Плюс, если вы, грубо говоря, отдали один каравай, для вас это фактически ничего. А в духовном мире это как бы такая пирамидка получается. В духовном мире ваши предки получают гигантский прилив духовной энергии. И по закону соответствия они обязаны вам ответить и отдать капельку своей как бы духовной энергии, своего духовного там производства, ну, созидательного, отдают вам. А у вас, опять же, в материальном мире, она опять же проявляется, как пирамидка такая получается. То есть для них, опять же, это мелочь, такая же, как для вас был каравай, а вы получаете гигантский прибыль эту гигантскую в материальном мире. Понимаете, в чем суть? Как бы такая маленькое понимание законов работы мироздания. Никто ничего не потерял, все приобрели, и сохраняется связь. Сейчас этой связи, как вы понимаете, у большинства нет. Почему? Жизнь тяжелая, как бы все упало. Да, действительно так, потому что вы один, у вас нет за вашими плечами вашего рода, вы забыли его, все сделали для того, чтобы вы забыли, кто вы, кто ваш род. И в итоге вы и влачите жалкое существование фактически, потому что одно дело, когда ты один, другое дело, когда за тобой род фактически до самого сварога стоит. То есть это гигантская сила, которую сегодня мы не используем. Почему? Мы видим вырождение, уничтожение живой природы и людей. То есть это можно все быстро повернуть назад, просто если человек научится дружить сам с собой, со своим родом. Но опять же здесь наступает ответственность, понимаете, в чем дело. Опять же здравомыслие, никто никогда все свое имущество не сжигал, отправляя его предкам и надеясь получить 100 тысяч миллионов раз больше. Здесь все было на основе здравомыслия, и если у человека чистые помыслы, он получит всегда в ответ такую же чистоту. А если грязный, то он такую же грязь и получит в ответ, только уже из других систем. То есть все было на духовном уровне чистоты, то есть чистота в помыслах, в деяниях, и все это как бы люди понимали, и поэтому предлагаю обратиться к основам. Почему же, например, тоже новолетие, лето, в чем же здесь суть? Опять же, здесь всегда помогает буквица, потому что все эти данные буквицы прописаны. Давайте почитаем, что такое просто вот лето, называют лето, лето, почему лето? Числовые данные лета – это 30 и 300. То есть вместе это 330. Как бы не хватает чего-то. Потому что есть, получается, раньше надо было писать лельто. То есть 30 плюс 30 плюс 30 – это 360. 360 – это циклы Луны и Земли до катастрофы, которая произошла 111 тысяч 8 лет до нашей эры фактически. То есть от Великой Стужи, там тогда, когда погибла Атлантида, Лунафата, это мы все показывали на Славянском радио, то есть эти факты уже доказаны, действительно была Луна, действительно погибла 13 тысяч лет назад, об этом знает и наука, просто наука не знает, а что там было. А для нас теперь понятно, как правильно звучит это. Но, опять же, Лель два раза могли не писать, потому что люди были все здравомыслящие, понимали, о чем речь. Почему? Поэтому для нас оно звучит «лето». «Лето», да, но на самом деле это «лельто». И плюс, из-за того, что произошли изменения, опять же, добавились эти 5 поминальных дней, то теперь... Нужно понимать, опять же, используя здравомыслие, что теперь эта запись звучит как лельть. То есть 30 плюс 5, вот эта буква есьми, это пятерочка, получается 30 плюс 5 плюс 30 плюс 30. То есть 365 дней. То есть это дни нашего цикла. То есть опять же, это все связано с буквицей. И поэтому я всем советовал ее учить, применять, потому что это активирует ваши генетические возможности, вы начинаете понимать и проверять, и все становится на свои места. Можно другие там буквы подобрать, ну, это будут уже другие варианты, суть остается той же, что здесь все было завязано, опять же, на циклах Земли, Луны прошлого, ну, это все изменилось, но теперь вы понимаете, откуда эти понятия лето, лель, потому что вы знаете, что в прошлом был тоже лель какой-то, леля, Леля погибла, Лель изменился. Вот эти все преобразования. Опять же, многие видели этот символ. Он называется Анх. Я его перевожу как источник нашего хорса, хода, хоровода. Почему? Вы знаете, что у нас именно много названий Солнца, но это не Солнце, это именно ход Солнца, понимаете, циклы хода. Опять же, вот это вот равновесие 21-23 там, сентября, если добавить 21 июня, опять же, будет та же буква Т. Опять же, это те же 300 и опять эти же Л-ки добавим, потому что этот Анх, он как бы из двух Л состоит. Одна вниз, другая вверх. То есть 30 плюс 30 плюс 300, получается 360. Опять же, все завязано на движение Солнца. Опять перед нами это аналема, то есть только в другом уже регионе она наблюдается, это Греция. И вы видите, что она здесь прямая. Опять вы понимаете, откуда берутся эти ошки, откуда эти символы бесконечности. Никто их не придумывал, их наблюдали на небосводе. И вот эта точечка, где сходятся эти штуки, это и есть пасхет. Ну, про пасхет мы сегодня не будем говорить, но факт остается фактом. Все основные праздники, они все из Солнца, символы из Солнца, письменность из Солнца. И все это здравомыслие нужно учить, генерировать, активировать, оно есть у вас прямо в генах, можете не сомневаться. То есть это то же самое указание ТО, что такое Т, уже 300, вы понимаете, О сегодня это 70, те, кто учил самый древний, или хотя бы встречал самый древний календарь на Земле славянский, он знает, что наше священное лето бывает раз в 16 лет, это как бы 369 дней, ну плюс один день как бы нового цикла. То есть вот они откуда эти 370 или 369, опять же все зависит от того, как движется Земля и Солнце. И фактически то, что написано в наших календарных системах древних, оно подтверждается. Я, по крайней мере, смог изучить все вот эти события до лета 151336 лет до нашей эры. То есть они действительно все подтверждения существуют и сегодня этих событий. Поэтому можно смело утверждать, что славянский календарь самый древний. Он опять же напрямую привязан ко всем астрономическим событиям. И это подтверждается во всех временных эпохах. Отсюда же вы можете узнавать такие формы, как молот Тора. Ну, это та же буква Т. Лабрис или Луны, небесное движение, рисунок. То есть там примерно такие же движения получаются Луны. То есть почему я это говорю? Ну, все вы знаете такое понятие, как новолуние. Вот перед вами новолуние. А почему? Луна понятна. Почему новая? А потому что больше тьмы, чем света. Ну, лето вы уже поняли. А почему новое? Новый цикл. Новый цикл, потому что у нас, опять же, тот же световой спектр начинается с черного. Это не отсутствие света, это тот свет, который мы глазами уже не воспринимаем. Мы воспринимаем как черный. А на самом деле там же есть как бы ультракрасный цвет. Как бы, дальше мы не видим фиолетового. Там ультрафиолетовый уже пошел. То есть черный – это начало нового цикла. И начинается с черного, с темного. И почему и славянское время тоже, если в сутках измерять, оно начинается после захода солнца. То есть, как бы опять темное время суток. Это начало нового цикла. Почему новое? Опять же, когда оно наступает, если вы поняли, что новолетие, оно это темное, наступление темного времени суток, превалирующего, скажем так. А ведь когда у нас наступает равноденствие осеннее, у нас что больше становится? У нас становится больше тьмы, опять же, в северной части Земли, потому что в южной части Земли наступает Масленица, у них больше света становится. Когда оно наступило в 2019-м, по астрономическим данным, ну, примерно 26.09 это было. Если, опять же, верить этой системе. Это, конечно, все лучше подтверждать, проверять, но сам факт остается фактом. Опять же, мы берем перед нами доарийский круголет числа Бога. Опять же, он начинается с черного цвета, как я выделил стрелочкой. Опять же, новолетие произошло 26.09.2019 или началось лето 7528 от сотворения мира в звездном храме. Звездный храм – это, опять же, циклы круголета числа Бога. И началось лето желтого дракона. Опять же, почему? Это восьмой год этого цикла, именно цикла. Вот мы смотрим восьмерка, желтый цвет. И дракон. Ничего здесь чинайского нет. Тут же слова завязаны и род, и раб, возданный свет, и кон. То есть это все чисто славянское. Оно, опять же, привязано к световым параметрам. И это позволяет контролировать, происходило ли сдвиг календаря. А потому что мы имеем малые циклы, есть большие циклы, как бы эпохи. И если кто-то задумает наш славянский календарь как бы сдвинуть, мы это увидим. Пока он автентичный, то есть он соответствует, то есть он не прерывался на протяжении тысяч лет. И все эти циклы никто никуда не сдвигал. Что очень важно в наше время, когда мы постоянно смотрим и постоянно слышим о том, что то там куда-то что-то сдвинули, то там потеряли, то в днях, то в сотнях лет, то в десятках. Здесь же можно четко привязаться, отследить события, расставить как бы произошедшие на реке времени эти происшествия и отследить их. Но опять же, звездный храм, это вот 16-й цикл, это ж капище или храм. А второй цвет, это звезда, он же красный. Ну, для того, чтобы вы понимали, что это все ниоткуда-то взялось. Это просто определенное наблюдение. И опять же, это круголет числа Бога. Ну, а число Бога отвечает за все основные параметры, за числа. Ну, согласно этим числам, в этом сезоне новолетия, то есть наступит 25.09, будет как бы равноденствие, и уже с 26-го пойдет как бы больше тьмы, чем света. То есть будет новое лето. То есть период в лете, где больше тьмы, чем света. Вот что значит новое. Почему и новый город тоже назывался. То есть когда начинают строить какой-то город, как вы думаете, он там белокаменный сразу? Ну, конечно, там много стройматериалов, шума, пыли. Он называется новый город, Новгород. А потом уже он отстраивается, перестраивается, становится совершенным. Ну, поэтому Новгородов было много, вы не удивляйтесь. То есть, опять же, вы теперь понимаете, что новый, там, где больше тьмы, чем света, это определенный период в лете. Ну, а лето – это эти 365 дней, которые мы имеем сегодня. Раньше их было меньше. Если, опять же, посмотреть вот на календарь одной из славянских общин, у них тоже как бы новолетие наступит 21 числа. Опять же, это нужно дело немножечко изучить, потому что, ну, здесь нужно понять, проверить, кто прав, сайт прав, календарь прав, и нигде там ничего не потеряли. Почему нужно все это дело проверить, записать, понять, что наши предки делали, почему, проявить здравомыслие и опять же получить эти положительные энергии и использовать их на гармонизацию себя, пространства, своего рода, семьи и применять эти энергии для того, чтобы делать свой род, опять же, мощнее, человека здоровее и совершеннее, что и делалось в прошлом. Ну, опять же, здесь я вот привожу выдержку из энциклопедии. Зачем? Чтобы вы понимали, какие там происходили чудеса. Как вы видите, здесь у нас никаких чудес нет, они нам не нужны, мы четко привязаны к Солнцу. Здесь же чудеса происходили, когда там пишется, что в X веке Новый год отмечали 1 марта. Какой Новый год? Это вопрос отдельный, кто там что отвечал. Вопрос в том, что тут какой-то творился постоянный кабардак. Новый год отмечали в марте, потом в сентябрь перенесли. Праздновали вроде с первых чисел, как бы. То есть тут такое уже намешано, что здесь никакого привязки к свету, здесь кто-то творил, что хотел. И поэтому, если вы начинаете праздновать и жить по этим системам, ну, вы к свету не имеете никакого отношения. Здесь описывается, как этот Петр Первый отобрал эти 5000, больше, чем 5000 лет, и, опять же, обрезал на 5508 лет, убрал нашу историю. И вместо того, чтобы гордиться самым древним календарем на Земле, мы живем по-католическому. Ну, наверное, сейчас большинство католиков в России, наверное, так. Китайцы знают свой календарь, там, знают на Ближнем Востоке, индейцы майя, а у нас он запрещен. Хотя он имеет подтверждение по всему миру и во всех временных эпохах. Не верите? Переходите на мой канал, там целый плейлист, где это доказано на тех примерах, которые нашла наука. Она их не может понять, а если применить как бы славянские данные, они легко понимаются. Плюс, опять же, вот это расхождение, которое то в 13 дней, это уже как бы в наше время, а в 22 веке уже будет расхождение в 14 дней. А на самом деле, если привязываться к Солнцу, то вам не важно, какое там расхождение, Солнце само покажет, когда у него равноденствие, хоть весеннее, хоть осеннее, когда будет Масленица и другие праздники. Здесь я просто хотел предложить, может, на следующий раз, рассмотреть Рождество Хорса и Новый ход Хорса. Просто, чтобы вы понимали, все это Хорс, то есть это, опять же, не само Солнце, это ход Солнца. То есть Рождество Солнца, Хорса и Новый год, он же Новый ход Солнца, то есть нашего Солнца. Хотя вы эти символы видели, их там кто-то опять к себе приписал, какому-то человеку. Это все солнечные световые понятия. И письменность у нас идет именно от света. Поэтому никто не мог нас ничему научить, никакой письменности, потому что она была изначально. Это как бы темы других лекций, других как бы исследований. То же самое, что славянский символ славянь-инь или символ рода. Вот буква «Р», вот буква «Д» синяя, а все это «О». Род. Это тоже все наше. То есть не стоит дарить все наше кому-то. Нужно изучить масштаб всех той информации, которую мы имеем сегодня, ее применить и понять, прежде чем от чего-то отказываться и кричать «это не мое», это нужно изучить, понять, чье оно, откуда, как оно работает, а потом только от чего-то отказываться или наоборот принимать и делать свою культуру такой же богатой, которой она была совершенно недавно. Ну, основной доклад я, Алексей, свой завершаю. Как говорится, есть те источники, которые я пользовался. Пожалуйста, можете, как говорится, на экране они у вас будут. Перейдите по ссылкам, можете ознакомиться, посмотреть, где я брал эти описания. Что-то сам, да, конечно, дописал, где я смотрел эти картинки по астрономическим наблюдениям. То есть это все есть в открытом доступе. Я думаю, может, и недолго, но свой доклад завершил. Надеюсь, содержательно и понятно хотя бы для большинства. Хорошо, благодарю за очень интересный доклад. Если ты сочтешь необходим, то Светлане можешь потом выслать эти ссылки. Она в описании к выпуску, который у нас сейчас происходит, к этому эфиру, выложит. И на сайте у нас, так что люди смогут переходить и смотреть. Сейчас, кстати, спрашивают, а куда девается запись эфира, что там, что-то, какая-то информация секретная, почему стерли? Да никуда она не девается, закрывается всегда эфир после живого выхода для того, чтобы быть обработанным, привести, чтобы его в нормальное состояние по звуку, выровнять звук, убрать шумы, и после этого эфир возвращается в YouTube уже в обновленном состоянии. Никаких слов мы не вырезаем, удаляется только брак, шумы и выравнивается звук. Также дополняются титры, чтобы вы могли все это внимательно изучить, посмотреть. Делается для вас же, поэтому не надо горячку вот такую, как говорят в простонародье, пороть, кричать: «А, вот вы там куплены кем-то» или «А, YouTube там что-то сделал». Все это идет по плану. Ну что же. Виктор, благодарю за доклад еще раз. И я предлагаю Евгению Роденко поставить отбивочку, и мы перейдем ко второй части нашего эфира «Взаимодействие с радиослушателями и зрителями». Напоминаю, что принимаемые вопросы, реплики, комментарии у нас на сайте slavradio.org. Там есть беседка, чат. Надо быть зарегистрированным. Один раз зарегистрируйтесь, и после этого пишите, пожалуйста, что хотите. Переписывайтесь с друзьями, но во время эфира вы можете писать свои реплики, комментарии. Светлана Большакова следит за этим чатом. А также у нас есть чат на канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Славрадио пишется латиницей, так же, как и наш основной сайт. Пожалуйста, Евгений, включаем заставку. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. На самом деле продолжаем разговор на Народном славянском радио. Это вторая часть нашего сегодняшнего эфира 25 февраля 2020 года, вторник, по одному из современных календарей, Масленица и новолетие, неизвестные факты. В виртуальной студии находится Виктор Максименко, Алексей Орлов, Евгений Роденко за пульт, Светлана Большакова следит за чатом. В первой части Виктор сделал доклад, во второй мы начинаем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы, реплики, комментарии, еще раз напоминаю, принимаем только на официальных сайтах Народно-славянского радио. Это в первую очередь slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, без каких-то разрывов, подчеркиваний и так далее. А также у нас на канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Слэш, кто не знает, касается черточка. Slavradio также пишется латиницей. Поэтому, если у вас 25 февраля 2020 года, сейчас, в данный момент, когда я говорю, то вы еще можете успеть написать свои реплики, вопросы, комментарии. Следите за живым эфиром или через сайт. Там у нас есть плеер видео YouTube и чат, а также можете это писать у нас на канале в YouTube. Где вам удобно, там, пожалуйста, и пишите. Светлана Большакова имеет очень широкий кругозор, поэтому она успевает и за тем, и за другим, и за третьим. Но не уважает гоблинов и прочих, которые являются возмутителями спокойствия на ровном месте, которые плохо пахнут своими мыслями. Итак, для начала немножечко с тобой поговорим. Меня ведь тоже, вот это к Виктору сейчас обращаюсь, меня ведь тоже часто донимают, а когда вот новолетие и прочее, и прочее. Почему вот некоторые в марте, некоторые там в сентябре, вот что там за безобразие такое, почему, когда солнышко на убыль, то это вот некоторые новолетие назад и так далее. И вот примерно такие же вопросы, как и ты, даю людям, но иногда уточняю. Вы знаете, календарей существует множество. Не только для разных родов, но и с точки предназначения. К примеру, есть аграрные календари, которые следят за тем, чтобы вовремя что-то вырастить. Вот к этому месту земли они подходят. Причем они также разделяются. Вот южные календари отличаются аграрные от северных аграрных, потому что на южном уже там на две недели, а может быть и на месяц раньше, а северный только-только снежок стаивает, и там ничего не сделаешь. А есть еще купеческие календари, есть еще воинские календари, которые так или иначе связаны с аграрными. Но это из древности у нас шло. Есть жреческие календари. И поэтому вот, есть даже светский календарь. Поэтому вот эти все разнообразия календарей, они присутствовали. И говорить, какой календарь лучше, какой более правильный, это совершенно неверно. Потому что, ну, так устроены мы. Земля-то круглая, и о чем сегодня Виктор в очередной раз сказал. И людей много, и родов много, и каждый живет по какому-то своему. Есть даже календари имени какого-то человека. Вот, например, там вот 2000 лет назад вот произошло вот это, а вот кто-то по другому человеку говорит, а кто-то по третьему и так далее и тому подобное. Так что перестаньте ломать копья по тому, какой календарь более правильный, а берите то из календарей, что больше всего подходит для вас в данный момент. Если вы жреческого хода, ну тогда жреческий вам. Если вы возделываете землю, ну тогда, значит, аграрный календарь вам подходит. Вот эти все моменты учитывайте, перестаньте ссориться, перестаньте спорить, кому-то доказывать. И, к примеру, некоторые говорят, а почему бы, например, нам не отмечать день рождения солнышка? Это как раз вот декабрьские дни, когда Карачун проходит, самые короткие дни, и наступает Рождество Хорса, ХРСТ, да, Иисус Христос сюда был привязан. Так тут Виктор аккуратненько прошелся, я так прям в открытую говорю, вот сюда же привязан, да, и знаки, и символ, и крестик. И прочее, прочее, прочее. И кружочек вокруг крестика в разных вариантах. Либо то, что здесь был показан, когда над крестом круг, а есть и когда круг и внутри крест находится. Это все наши древние знаки, наши древние, ну, кто-то говорит, символы. пожалуйста, как хотите называть, которые вот наши родные, и никуда от этого не деться. И согласен в очередной раз с Виктором, перестаньте разбрасываться нашей древностью, перестаньте открещиваться от нашей древности. Как там это, Иван Васильевич меняет профессию? Где ж ты, чё ж ты властями-то разбрасываешься, да? Перестань, сказал он этому самозванцу царю. Так что вариантов огромное количество. И очень понравилось то, что ты сказал по поводу масленицы. Вот прям повторяешь слова, как и я тоже говорю, один в один. Я думаю, все разумные люди вот так вот и говорят. Друзья, вы когда масленицу отмечаете, вы к чему ее привязали, эту масленицу? Только к тому, что вам кто-то сказал, что масленица в этот день? Или к тому, что это на самом деле масленица? Если кто-то вам скажет, а давайте сейчас мы пойдем в средней полосе, ну, например, там под Москвой, а может быть где-нибудь там в Архангельске, вот прямо в этот день, сегодня, 25 февраля, пойдем посмотрим, как на улице цветут яблоневые и грушевые сады. Вы как на этого человека посмотрите? Ну, как на нормального, что ли, нет? Сейчас у нас в 2020 году, да, не такая уж зима лютая, не такие уж морозы сильные, не такие непродолжительные. Снежка как-то так иногда не хватает вроде бы на первый взгляд. Но несмотря на это, пока яблони и груши не расцвели. Вы пойдете их смотреть уже, когда наступит время для них. Вот то же самое и здесь. Если вы справляете масленицу до того, когда ей время, вопрос, а вы тогда как вообще с головой дружите? Ну вот честно так вот положите руку на сердце. Это то же самое, как прийти, например, вот к человеку, у которого день рождения летом, а зимой его поздравлять. Поздравляем тебя с днем рождения. Подождите, ребята, у меня летом. Нет, нет, поздравляем тебя с днем рождения. Вот тебе подарки. Ребята, у меня летом. Неважно, сейчас нам сказали, мы тебя поздравляем. Ну, это какие-то сумасшедшие, наверное, да, будут. Вот обратите внимание, что вы делаете, какие ритуалы вы проводите, какие обряды вы проводите, они чернуха ли там? Если вы сжигаете вертикально чучело, то вопрос, а почему вертикально? Может быть, горизонтально надо сжигать? Вы же прощаетесь с этой якобы умершей зимой, но ведь когда умирает кто-то, вертикально не стоят, они обычно лежат. А вертикально сжигают обычно на кострах еретиков каких-то, еще кого-то. Вот задумайтесь об этом. Почему вертикально? Сравните с картиночками средневековой инквизиции как в России, так и на Западе. Может, что-то тогда в голову придет. Потом задумайтесь, а что такое вот эта куколка, что она означает, каких размеров, что в нее кладут, из чего делают. Много чего интересного придет в голову. И там ведь были не только человеческие изображения, там были просто и мешки с соломой, и старая солома, и старое что-то. И до сих пор сохранились в разных местах тоже вот эти вот сожжения не только чучела человеческого облика, но и просто старых вещей. Задумайтесь об этом. Прежде чем давать водить себя за нос кому-то, подумайте, а оно вам надо? Вы что, барашек которого водит куда-то, чтобы потом постричь и зарезать? Может, все-таки вы человек? А человек от животного отличается тем, что он думать умеет, а не только шапку на голове носить. Ну ладно. Если что-то хочешь добавить, добавь, а то я сейчас уже к вопросам перейду. Ну, а что здесь можно добавить? Здесь, наоборот, нужно развивать это направление. Опять же, я предлагаю на основе здравомыслия для того, чтобы составить как раз хотя бы бытовой календарь именно с описанием, когда... хотя бы примерно, что происходило, почему. Потому что мы не можем отрицать ту же 7-дневную неделю и 9-дневную, потому что 7 дней – это цикл Луны Лели, которая погибла 112 тысяч лет назад. Как бы это тоже наш цикл. То есть славянское наследие настолько гигантское, богатое, что там очень, очень много всего. Поэтому привести это в порядок, убрать все не наше, все чужое и показать это здравомыслие, чтобы снова поставить эти энергии на службу людям и фактически прекратить этот цикл постоянного безумия, когда люди, мягко говоря, как я и говорю, приходят к человеку и начинают его поздравлять со свадьбой, хотя у него день рождения, и то будет через 3 недели. Ну, как бы в таком духе. То есть это просто безумие, самое настоящее. Надо пора браться за ум. Пора изучать азбуку предков, чтобы получать эти ответы, ничего не разбрасывать, но если есть какой-то негатив, то его как бы мягко убирать и объяснять, почему это, как, а как ближе к идеалу, скажем так, для простого человека. Алексей правильно заметил, что есть множество календарей, и если я, например, там живу где-то на Чукотке, это один вопрос. У меня, например, чуть другой будет. Как бы праздники могут чуть-чуть тоже отличаться именно из-за места проживания. чем дальше от середины, тем они чуть-чуть могут отличаться. Поэтому просьба прям четко там не судить какую-то. Вот тот календарь, что я одной из общин показывал, потому что видно, что он к определенному месту проживания привязан, опять же. Поэтому в каждом регионе свои наблюдения нужно провести, уточнить и объяснить людям. Ну, по крайней мере, может, тогда меня за 2 недели до наступления праздников перестанут массово поздравлять с тем, чего нет. И перестанут ломать копья, кто там, когда празднует Масленицу, когда новолетие. И тогда будет понятно, откуда эти понятия «Новый год», «Новый ход», куда дели хорса, почему его Рождество, это рождение нового хорса. И тут уже будет все понятно, как бы не надо будет слишком много там рассказывать, объяснять. И даже обычный человек уже начинает на генетическом уровне понимать, что это все к свету привязано. Бери за основу не какие-то там бумаги, которые какой-то дядя написал. Обрати внимание на движение солнца, обрати внимание на русский язык. И он тебе даст все ответы. Все ответы вы получите. Поэтому проявляйте здравомыслие, учите базовую хотя бы азбуку, потому что пока человек не знает хотя бы название букв, он не поймет ничего, что вокруг него происходит, когда, что. Если вы не знаете букву, как вы можете оперировать словами и предложениями? Вы не знаете, какой в них смысл. Поэтому это чистое пока безумие. Ну, пора бы и прекращать. Как бы пора бы и хватит, ведь прошел темный срок, то есть не зря вы все были привязаны к календарям там мая, какой-то цикл закончился, закончилась целая эпоха, вы проспали завершение целой эпохи, уже следующие 1602 года, 2 лета будут, идет идти эпоха волка, она уже 8 лет как идет, это еще один большой цикл, эпоха волка, людей воли. Она же эпоха расширения нашего Солнца, дать Бога, внутреннего Солнца Земли. Почему происходят перемены? И можно, конечно, всего этого не замечать, продолжать жить в старых алгоритмах, но из-за того, что энергия увеличивается, старые алгоритмы уже не работают. Вы это можете наблюдать везде. Все старое фактически не работает, и там столько напутано, что нет смысла даже распутывать все по новой. Можно взять первооснову, буквы, азбуку, и она даст вам ответы на все вопросы. И когда эти праздники, ну и используя современные возможности, интернет, это можно и самому изучить, и распространить информацию дальше. Потому что если вы что-то услышали здравомыслящее и не применили возможности информационного распространения, там, не нажали лайк, не высказали свое мнение, не поделились этим хорошим здравомыслием среди своих друзей. Даже если вы этого не сделали, ну, это темное время будет продолжаться еще долго. Только мы и делаем все. Наше счастье в наших руках. Не боги горшки обжигают, а обычные люди ежедневной деятельностью и здравомыслием могут это сделать, и больше делать некому. Никто не прилетит, никакой космофлот не высадится, и за вас не начнет праздновать тогда, когда действительно этот праздник. Вот что я этим хотел сказать. То есть даже не можете не опираться ни на что, кроме своей генетической памяти и азбуки. Она уже даст все ответы, и будет все нормально, вы все узнаете, поймете первоосновы, а не то, что вам пытаются рассказать. И будет все это нарастать, как говорится, больше здравомыслия, и у вас будет больше, меньше будет проблем, а больше будет светлых моментов в жизни. Вот это я и хотел сказать своим выступлением. Алексей? Да, здорово. Да, значит, просто подводим итог. Есть календари, связанные с небесными явлениями. Вот как раз крест тот самый, по которому жили наши предки, и нам следует жить, дабы не отрываться от нашего естества. Дальше. Есть земные явления, которые связаны с посевными, с уборкой, с урожаем. И они уже могут отличаться, потому что на юге одно, на севере другое. Он сказал Виктор на Чукотке, там, да, одно, а у него другое. Вот. Есть какие-то важные события для всей Земли, и от них тоже могут быть календари, либо какие-то важные даты установлены в календарях. Есть календари, связанные с жизнью человека. Ну, у каждого есть свой день рождения, к примеру, да? Есть календари, связанные с жизнью очень важного человека для каких-то родов и, может быть, для Земли целиком. Так что перестаньте ломать копья. Вот это в очередной раз. Мы с Виктором вас к этому призываем. И еще, если вы хотите вернуться к своему наследию и понимаете, что два, как минимум, названия привнесены в наш каладар, в наш календарь, в нашу жизнь, то, я думаю, нужно привести свои названия дней недели в порядок. К примеру, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, а вот дальше шестица и неделя. Обратите внимание, в балканских странах воскресенья как такового употребления нету. Там есть именно неделя, то есть день, когда не делают ничего, отдыхают. Нет такого понятия воскресенья. И нет такого понятия суббота. Хотя там можно перевести там шобот, собот там и так далее. Но суббот там тоже мало употребляется. Там больше употребляется именно как вот день недели название. Поэтому понедельник, как, кстати, вот в словацком языке, понеделок, он так и есть. То есть понеделье. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, шестица, седмица, либо неделя. Вот учитесь говорить правильно. Называйте те дни, как они есть, а не как кто-то вам их привнес. Ну что ж, друзья, теперь переходим уже к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. Вета Сидорова. Что символизирует сжигание чучела масленицы? Благодарю. Ну, это как раз перерождение солнца, фактически, можно сказать, она символизирует. Ведь мы, завершается смерть, то есть белый покров, отсутствие жизни, и жизнь фактически расцветает. Расцветает, и мы отправляем, как бы, скажем так, все вот эти проблемы, которые накопились, вы же понимаете, что нет урожая, проедаются запасы, мягко говоря, причем низкие температуры, люди болеют, переохлаждаются, все расходуется, но нет прихода. То есть все плохое мы оставляем и пережигаем, как бы, и получаем все новое для того, чтобы жизнь смогла расцветать по-новому. Ей ничего не мешало, никакие старые остатки. Плюс, опять же, мы отправляем послание в божественный мир, что мы, как бы, опять же, почитание предков. То есть медведь не просто так. Медведь – это сварог, символ сварога. Опять же, поддерживаем лесных жителей, если там рядом с нами лес, и мы можем это сделать. То есть это гигантский символизм, можно сказать, многомерный, затрагивающий духовную сферу и физическую, и это проникает в человека не только на уровне тела, но и на уровне души и духа. То есть, опять же, гармонизация на всех уровнях. Это для современного человека есть просто тело, да и все. Это уровень жителя, жизнь тела, житель. А для тех, у кого, кто понимает, что есть еще душа, мы это тоже на канале разбирали, показывали, какая душа, какая славянская душа, где она находится, как она связывается с духом. То есть три единства – тело, душа, дух. Для современных людей это просто жизнь тела. Почему тело больше всего и страдает? Потому что нет души, нет духа, а это, мягко говоря, тело – очень небольшая часть материи. То есть больше всего это духовная сфера, это она занимает гигантское количество, скажем, большая часть всего, что нас окружает, это духовная сфера. Если мы ее не признаем, ну вот мы живем на таких вот низких, очень низких вибрациях с кучей проблем. Славяне это все знали, прекрасно признавали, поэтому жили в гармонии с природой, не только телесной, но и душевной, и духовной. Поэтому огонь – это как бы символ перехода в духовный мир, очищения, перерождения, потому что любая смерть, это смена мерности, это начало чего-то нового. Вот вам и ответ. Благодарю. Здесь такая интересная реплика появилась от самодержавной женщины Татьяны. Мы здесь собрались слушать Виктора или Алексея. Наконец-то умолк. Ну, когда я перестал говорить. Дело в том, Татьяна, что первую часть Алексей вообще не встревал. Если вы обратили внимание, конечно. Виктор сделал свой доклад, и Алексей молчал вообще как мышка в стороне. Я считаю, что нормальный человек приходит послушать не какого-то лектора, а послушать то, что происходит на самом деле. И если кто-то просто балабонит непонятно о чем и мешает что-то сказать, это одно. А когда есть дополнение, которое расширяет кругозор и дополняет что-то, это совершенно другое. Татьяна, вы пришли, чтобы послушать только Виктора, либо узнать что-то более широко из этого эфира? Вот давайте зададимся вот таким вопросом. Если вы хотите только Виктора послушать, ну, тогда я думаю, что можете слушать, есть канал у Виктора, где он там только один выступает, вообще вопросов нет. Но здесь, в данном случае, мы рассматриваем разные точки зрения для того, чтобы доклад Виктора заиграл всеми красками с разных сторон. Поэтому я на правах ведущего и ведущего человека кое в чем имею право здесь кое-что сказать. Для того, чтобы вы потом, когда у вас вот этот запал, скажем так, размышлений, а зачем здесь Алексей, пройдет, вы могли из этого эфира что-то еще подчеркнуть такое, о чем, может быть, даже где-то и не догадывались. Если позволишь, Виктор, я тоже кое-что скажу по этому поводу. Что символизирует сжигание масленицы, чучела масленицы? Дело в том, что в некоторых районах масленицу масленицей это не называют. Есть еще и комоедица. А иногда сжигали-то и не масленицу, а сжигали некие представления об ушедшей и либо зиме, либо о том, что Марена отправляется на северное свое место пребывания. И самое главное, что если кто-то умирает, вот это еще раз, в очередной раз я подчеркну, если кто-то умирает, то по славяно-русским, славяно-арийским традициям принято сжигать не сидя, не стоя, а лежа. Это называлось крадирование. Так вот, если идет прощание с умершим, даже символически умершим, то сжигание должно проводиться в лежачем состоянии. Если же кого-то сжигают вертикально, это расходится с представлениями славяно-русов, славяно-ариев, с тем, что смерть наступила. Это сжигают живого человека, символ живого существа. Поэтому, когда вы веселитесь вокруг сжигаемой вертикально стоящей масленицы, то думайте, над чем вы веселитесь, что при вас происходит, какой культ уничтожения чего происходит. Задумайтесь в очередной раз, вокруг чего вы пляшете, когда, во-первых, не во время вам это показывают, не во время вы в этом участвуете, да еще и происходит ритуал чернухи. Вот об этом задумайтесь. Идем дальше. Ольга. Есть ли связь между русской масленицей и западным карнавалом? В Хорватии в последний день карнавала тоже сжигают чучело. Что ты об этом знаешь, Виктор? Дело в том, что славяне-то раньше жили по всей земле, поэтому всегда есть какая-то связь. Другой вопрос, как они переначали это для своих условий, для своей сегодняшней веры, понимания мировоззрения. Как правильно сказал Алексей, я в самом докладе говорил, что нужно собирать. Много-много потрачено лет на то, чтобы разбрасывали камни, поэтому все нужно собрать. Конечно, они разве те же чехи, они не славяне? Не, ну может сейчас, конечно, они так и не живут по именно канонам славянским, но по крови-то в Европе тоже очень много и по крови, и по душе славян, то есть белого человека, то еще живут белые люди в Европе, пока, по крайней мере. Хотя их там геноцидят не меньше, чем везде. Но факт остается фактом. Такое отношение есть по всему миру. Вопрос только, что осталось? И как правильно Алексей говорит, что подменено? Как это заменено? И кого там уничтожают? И если вот привожу вам пример, зачем я вам показывал движение Земли и Солнца, потому что там есть крест. Ну, это, он же буква Х иногда, можно, равносторонний крест изображается. Вместе, может, там восьмиконечный крест. Но это солнечные световые символы. А теперь представьте, на излучатель, который излучает свет, жизнь, например, прицепите умирающего в муках человека. Как вы думаете, что будет излучаться? Здесь опять свет? Нет, будут излучаться муки, страдания. Ведь это нужно понимать. Ведь вы же это используете в повседневной жизни, чтобы убрать эти чернушные ритуалы и получать действительно свет жизни, который продлевает вашу жизнь, потому что минимальный срок жизни 144 лета. 144 лета. А какой сейчас? Вам нравится то, что вы дряхлеете в 40 лет? И уже становитесь развалины. И до 60 не доживает. Вас это действительно устраивает? Но так разрушен не только человек, но и природа. И если понимать эти понятия, собрать с разных мест, потому что даже для одного человека это гигантские сверхусилия, поэтому здесь нужно усилия множества людей. О чем я и говорю? Собрать все. Собрать все воедино, максимально выстроить. Потому что есть разнообразие, и это разнообразие нужно понять. А славянские традиции, они по всему миру, почему не надо все дарить, но насколько они сейчас здравомыслием празднуются, я, честно говоря, сомневаюсь. Я не знаком, но, по крайней мере, то, что я показал, рассказал, это для начала этого немало, это нужно собрать, систематизировать и хотя бы простому человеку, чтобы было легко понятно, почему да как. Чтобы он перестал хотя бы сам себя уничтожать. Поэтому я считаю, можно переходить к другому вопросу, если он есть. Да, есть, конечно, вопросов много. Кстати, здесь не Чехия, а Хорватия была, но суть-то в том, что балканские страны все, они очень близки, и несмотря на то, что разные народы, есть и славянские, есть и близко к славянским, если немножко далекие от славянских, но там эти традиции сохранились. А карнавал-то вообще, если я помню, это, насколько я помню, из Италии пришло. Но ведь, если мы вспомним, итальянский весь этот полуостров Сапожок, он был населен этрусками, там была Этрусия, и понятно, кто такие были этруски. И традиции, которые там остались, они тоже, понятно, от кого остались там. Поэтому никакого удивления в том, что в карнавале присутствуют какие-то схожие элементы, например, с масленицей и камоедицей, ну, для меня нисколько не удивительно. И, кстати, это не только присутствует в Хорватии, либо где-то там еще, это же присутствует и на юге. Мы знаем индийские ритуалы, где тоже присутствует сжигание вот таких вот самых чучел или что-то похожее. Это все одна единая славяно-русская, славяно-арийская наша древняя культура. Дальше. Дед Шептун. А прощенное воскресенье – это случаем не христианский праздник? Ну, это завершение масленичной недели считается. И почему прощенное? Дело в том, что если вы будете то, что отмерло, все собирать и копить, то есть это будет застой у вас фактически. То есть у вас не будет новое, будет мешать вам новой жизни. Почему? Воскресенье – это прощенное. Но есть такая пословица, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Поэтому да, люди прощали, но понимали, с кем и как они имеют дело. Каждый человек. Поэтому нужно не носить за пазухой этот камень, но понимать, о чем и почему. И дело в том, что, как опять же, по всему миру была славянская культура. Как ее взяли и переначали, это другой вопрос. Все нужно делать, опять же, на основе здравомыслия, изучать со всех сторон разными людьми. И тогда собирать и давать конкретные ответы. И опять же, потому что существует и семидневная неделя, напрямую связанная с Лелей. Существует и девятидневная неделя, там седмица, восьмица. Неделя, опять же, нельзя делать ничего. То есть, если человек об этом не знает, в эти дни повышенный травматизм. Ну, мои родственники работают в медицине, они всегда знают, что в эти дни повышенный травматизм, потому что нельзя работать. Нужно эти энергии воспринимать для наладки своего организма. Так что это все закономерно, это отражается наказанием здесь и сейчас. Поэтому опрощенное на воскресенье, ну, было всегда, да. Отпустили, но где-то в глубине понимаем, кто перед нами и почему. Но мы не делаем застой энергии внутри нас. Потому что все болезни, ведь это не болезни, это застой. Застой энергии, та же самая энергия, только она застаивается, никуда не уходит, накапливается. И поэтому она становится негативом, потому что ее очень много, она не текет. Вот все равно, что там, где речка забита, она начинает растекаться, затапливать поселение. Как бы. Некоторый негатив несет. Ну хорошо, если она там вам поля затопила, как бы оросила, это хорошо. Поэтому здесь перевод негатива в позитив, скажем так. Любой негатив превращаем в позитив и продолжаем движение дальше. Вот такой ответ. Угу. Благодарю. Я хочу то еще по традициям тоже здесь вспомнить. Изначально это называлось прощальная неделя. Вот день, неделя, прощальная. В этот момент происходило прощание. Прощание с мареной. Прощание с тем, что эта марена означала, в себе что несла. И были посылы этой марене. Возвращайся в следующий раз с метелями, со снегом, с радостью, с весельем. Это все было, поэтому прощальное. непрощенное. Воскресенье – это все-таки связано с христианством, и поэтому оно называется прощенное воскресенье, что надо всех якобы простить, кто к христианству относится, для того, чтобы войти в пост. А на самом деле это было более широкое явление – прощальная неделя, которая заканчивала череду масленичных, либо камоеческих вот этих, а кто-то даже и Красногору уже привязывает это, празднеств, которые длились больше одной недели. Больше одной недели. И об этом множество упоминаний, в том числе и у тех же самых христианских писателей, те, которые вели какие-то летописи и так далее. Не одну неделю гуляли, а больше. Но прощальное воскресенье – это то, что переродилось в свое время из прощальной недели. Прощенное воскресенье с прощальной неделей. Уж просто переиначено. А смысл, да, что надо забыть все старое, надо не держать злобу на родичей, на близких, на друзей и проститься с той, которая нам дарила столько радости, которая покрывала землю, которая нам вот в следующем году также будет нужна. Для того, чтобы был урожай хороший, для того, чтобы зимы хорошо себя чувствовали под снегом и так далее и тому подобное. Ну, кто в сельском хозяйстве живет и понимает, что мороз без снега – это убийство, да? А вот если морозная зима со снегом хорошая, то это тогда радость, потому что если мороз в меру и снега много, то тогда и урожай будет хороший, и паразиты многие вымирают, ну и так далее и тому подобное. Идем дальше. Виталий Микиров реплику прислал. «Встречаем весну на первый день равноденствия, а второй день равноденствия провожаем зиму, потому что богини зимы и богини весны – это сестры». Благодарю, Виталий. Идем дальше. Николай Асеев. «Есть церковный календарь с указанием праздников. Почему нельзя выпускать календарь исходных праздников славян?» Виктор, почему нельзя такой календарь издавать, выпускать? Нет, ну вот как раз я про него и говорил, что как раз нужно как бы наполнить календарь, ну, сделать что-то типа бытового календаря, обычного, максимально универсального, с максимально наполнением смыслами, потому что этих смыслов очень много. И если вы посмотрите мой доклад, я в основном опирался, как говорится, на смыслы правильного празднования по отношению к свету, а вот именно правильное празднование, как праздновать 7 дней этих, 9 дней, как правильно богинь почитать в эти дни, потому что та же самая Марена, или Мара ее называют, многие ее считают богиней смерти, а на самом деле это богиня без смерти. Ее символ ель, она зеленая зимой и летом, она содержит как раз вещества, которые необходимы для бессмертия фактического в любой период года. Плюс, согласно легендам, она отвечает за живую воду. Опять же, живая вода, вполне вероятно, что это этот снег, который очищает землю. И в этот период, да, наши предки очищались, потому что очищается, начинает очищаться природа для начала новой жизни. То есть это все гигантские смыслы, я к этому и призываю, что как раз почему и на канале Алексея, что Алексей тоже знает, мягко говоря, немало, плюс знает многих здравомыслящих людей, я и предлагаю это для всех здравомыслящих людей, которые этим занимаются, в том числе как праздновать, как почитать символы, то есть там очень все много завязано на этом. И для этого нужно и производить, и календарь это делать, и как бы и одежду, и обереговую символику. Там очень много все это связывается, поэтому это и должна быть общее дело. Поэтому поддерживайте Народное славянское радио информационно, материально, и запрос людей как раз, я думаю, будет реализован многими. Тут здесь задачи, которые может реализовать один человек, а здесь нужно уже как бы общность. И опять же запрос общества для реализации и выхода на здравомыслие, на то, чтобы люди перестали сами себя уничтожать, потому что мы погибаем именно из-за того, что мы, вся наша сила направлена против нас, или мы ее не используем. А я предлагаю как раз использовать энергии, которые никто счетчик же не поставил на них. Но нас от них увезли, и мы ничего не получаем от этого, кроме проблем. Если вы начали праздновать там за 2 недели до начала Масленицы, то на Масленицу вы будете работать, и кого-то там чем-то привалит, кого-то там что-то ударит, понимаете? Ваши эти энергии пойдут вам во вред. Вот же в чем суть. Конечно, это надо делать, но здесь нужно усилие не одного человека, а многих. Многих. Их собрать как раз и наполнить смыслом, и праздником, и символом, и оберегами, и объяснениями, почему празднуется так, на что это влияет. И вы видите же, что это вообще распространено по всему миру. Другой вопрос, что оно переиначено, забыто. А все первоистоки как раз в славянской культуре. И там все здравомыслие, но здесь просто надо много людей. Вот. Поддержите радио, радио будет на это реагировать, я думаю. Как раз для этого мы здесь и собрались все вместе. Я думаю, я ответил. Да, все верно, ты отметил. Для того, чтобы что-то создать, нужны люди. Ведь вот товарищ Сталин еще в свое время говорил, кадры решают все. И если не будет людей, то что тогда создаться? Вешать все на Алексея, либо на команду, которая и так уже тут вкалывает по полной программе и с аудио, и с видео, и со сайтами, и с чем только не занимается, наверное, нельзя. Нужна команда, которая этот календарь выпустит. Поэтому, если у вас есть желание, если есть опыт создания таких дел, то, пожалуйста, приходите совместно с усилиями наших мастеров, ведущих людей по разным направлениям. Такой календарь создадим, и будет универсальный славяно-русский календарь, славяно-русов, славяно-ариев, как хотите его называть, где будет расписано вот такой день по этому направлению, вот это отмечается, такой день по этому направлению, вот это отмечается, почему отмечается, ссылочки с точки зрения науки, с точки зрения эзотерики, с точки зрения энергии, с точки зрения того, всего 5-10. Вот это все будет расписано. Но этим надо заниматься серьезно. Ну, еще одно уточнение. Все-таки Марена, в первую очередь, это не богиня смерти. Богиня смерти по-другому называлась. Это богиня покоя, сияния земного. Ведь не просто так Мара, Ма-ра, Мара, Марена. Это та, которая давала покой, давала возможность отдохнуть земле. Но естественно, что как где покой и слишком долго там расслабиться, то могла наступить и смерть, переход в иной мир. Но первично все-таки занятие Марены – это не проводы в иной мир, то есть это не богиня смерти изначально. Это вот надо себе отдавать понятие. Она никакая не злая, как это может показаться на первый взгляд. Так что про календарь. Давайте все вместе, если есть такое желание, необходимость, ну, возьмемся и сделаем полноценный свой родной настоящий календарь со всеми дополнениями, как это должно быть. Николай Асеев. Звездный храм существует? Один умник давал интервью и сказал, что он был в нем. Но где он находится? Под грифом «секретно». Виктор, ты случайно не был в храме в Звездном? Ну, так как я живу не в городе, под звездами я постоянно, если туч нет. Ну, звездный храм – это понятие и как раз из цикла числа Бога. То есть я показал его, можете вернуться в записи, посмотреть, что, откуда именно это понятие. Есть ли где-то какие-то строения под таким названием, ну, все может быть. Я там не был. Я знаю, что это цикл, как бы один из энергетических циклов числа Бога. Может, когда-то с такими названиями были такие строения. Кто-то там, может, был или бывал. Так что все может быть. Но я вам показывал именно цикл числа Бога, универсальный цикл мироздания. А можно назвать ли подобным какое-то строение? Почему нет? Можете назвать. Ну, от этого универсальной энергии не изменятся, скажем так. Поэтому, кто там где был, когда, поэтому, если, опять же, смотреть это как событие, а мы сейчас 7528 лето идет как раз, от сотворения мира в звездном храме. Поэтому по легендам это как раз мир, который был заключен после вот этой войны с чинайцами того времени. И почему, если война закончилась победой, почему не был бы построен этот храм? Ну, это было 7520 лет тому назад тогда. Может, какие-то остатки сохранились. Почему нет? Обычно из-за победы тоже могли возводить храмы в память об этих событиях. Только сохранились ли они до нашего времени, я лично сомневаюсь. Так что проявляйте во всем здравомыслие, и все может быть. Кто-то, может, в астрал вышел, или в прошлой жизни там побывал. А может, кто-то сегодня построил и назвал его так. То есть вариантов множество. Я говорил про универсальные энергии, а кто там про что говорил, это спрашивайте у других, у тех, кто об этом говорил. Да, согласен с тобой, ведь на самом деле Лето звездного храма – это название не самого храма, не какого-то места на Земле, а это именно лето, ну вот год по-современному, который назывался звездным храмом. Если вы изучите одно из жреческих представлений о летоисчислении, то там прям вот есть название «храм такой-то», «храм такой-то», «храм такой-то». То же самое, там свитка, то же самое, там и того, и сего. Там множество названий. По стихиям они разбросаны, по каким-то направлениям и прочее, прочее. Это как раз звездный храм, это то, что в этом календаре, в этом круголетии используется как название не какого-то места, а вот именно название лета. И именно в это лето произошла та самая величайшая победа с страной Красного Дракона, с чинайцами, или как называют, аримами их еще называют, по-разному, где как раз вот был вот звездный храм. А уж был он построен, не построен в честь этого, как устроят, например, там Бранденбургские ворота какие там или еще какие-то, через которые войско победителя проходит, это уже другой вопрос, но пока таких сведений у меня лично тоже нету. Идем дальше. Дед Шептун. Убрать не наше, а кто будет убирать не наше? Ну вот мы и убираем то, что не наше, показываем. Если, я же говорю, сейчас идет смещение праздника на 14 дней, ну как по минимуму, скажем так. То есть меня уже поздравляют во всю с начала масленичной недели. Ну если бы они начали меня хотя бы поздравлять числа хотя бы 10-го, 9-го, ну я бы еще как-то понял, что они там 9-дневную неделю взяли и начали меня поздравлять, грубо говоря, в начале. А сейчас, когда поздравляют, там 24-го уже начали, то возникает вопрос, а чье это? Ну, это точно не наше, уже и точно с местом проживания оно точно не связано, потому что, как я показывал, астрономически это будет в районе там 18-го. То есть, где здесь здравомыслие? Нет, это наше? Нет, это не наше. Кто-то там сместил календарь на 14 дней. Вот у них там масленица началась, так интересно, кто сместил, кого смещал, зачем смещал, это точно не наши смещали, а сместили нас, наш праздник, ну, это наше, я считаю, нет, какое уж это наше. Наше будет к солнцу привязано, то есть, это примерно вот район, который я вам показывал, грубо говоря, 18-е, 19-е, 20-е. Дело в том, что есть такое, опять же, правило, оно жреческое, что то, что происходит, грубо говоря, в течение 7 дней от даты, оно как бы действительно. То есть этот цикл как бы 7-дневный, он заложен, он работает. Да, меньше, конечно, скажем, но факт остается фактом. То есть есть какие-то допуски. Это не четко прям один день и все, до свидания. Это дни определенные, где-то есть максимум энергии, где-то она нарастает до максимума, потом опять убывает. То есть что сейчас нарастает? Пока ничего, пока ждем. Пока еще 2 недели будем ждать, когда будут хоть какие-то проявления. То есть это сейчас праздник празднуется четко не наш. Не нами созданный, не нами передвинутый. Если вас это устраивает, ну как бы это ваше дело. Меня лично это не устраивает, я ничего не праздную. Потому что нечего праздновать-то. Вот и все. Наша? Нет, наша я показал когда. Показал календари общин, где они как бы из-за проживания своих именно реальных условий немножечко может оно сдвинуться. И опять же, это ж надо еще проверить, насколько правильно показал тот сайт. Тоже сайт может немножечко нас обманывать, почему нет. То есть для этого нужно много людей, которые будут это контролировать. Раньше это делали жрецы, и раньше на это община выделяла как бы десятину. Ну, сейчас нет ни общин, нет ни десятины. Жрецы, может, где-то и есть, но они как бы единичные. И это все на запрос как бы народа. Будет запрос, будет объединение на высоком уровне, на душевно-духовном, потом оно пойдет вниз. Для этого нужен запрос снизу вверх, как бы сверху вниз, как бы взаимосвязь. Сейчас суть в том, что она нарушена. А нарушена как раз вот поддерживайте информационные системы, чтобы люди собирались, сделали... как говорится, те, кто что-то знает, собирали все данные с разных, то, что хранятся в родах, в общинах сохранившихся, все вместе собирали, и чтобы это было наше, чтобы оно резонировало с генетикой, с энергетикой душевного, духовного уровня, вот о чем. А когда ну, вот что-то говорят, оно вот, во мне не отражается, грубо говоря, ни в голове, ни в душе, ни в духе. Ну, это не мое. Поэтому, когда меня сейчас поздравляют с масленицей, ну, у меня нигде это не резонирует. Вот, вот о чем же речь. Да, но здесь надо понимать, что недостаточно одного запроса. Еще нужна готовность. И готовность не только воспринимать, но и готовность делать. Поэтому если будет просто один запрос, ну, это хорошо, здорово. Но если вы еще примете участие в изготовлении чего-то, в делании чего-то, это будет другой результат. Мне очень нравится, когда живой эфир у нас проходит. Удивительный формат живого эфира. Вот ты говорил первую часть, доклад такой, прекрасный доклад с иллюстрациями, там, с показанием всего. И уже вторая часть у нас идет. И Максим Бондарев писал, когда начинается новолетие, в сентябре или марте? Максим, послушайте первую часть и начало второй части. Об этом подробно мы рассказали. И Виктор, и я тут еще добавил, из-за что был уже там по голове отлуплен. И так далее. Так что имейте это в виду. А кто будет убирать? Так вместе убирать. Вместе, извиняюсь, навалили, вместе и разгребать. Так что только совместные усилия. Не прилетит Перун в голубом вертолете и не подарят 500 эскимо. Кино не будет бесплатно показывать. Нафига вы нужны этому Перуну такие бездейственные? Ну, все-таки он рассчитывает взаимодействовать с теми, кто является божественными наследниками, в ком есть искра Божья и сила, воля божественная, а не просто потребители, слизняки, которые на чью-то клумбу или грядку забрались и сидят, жрут и радуются. Так что вместе, вместе, еще раз вместе, через сознание, понимание, готовность. Солнечный тенек. Благодарю тебя, друже Виктор. Отмечу Масленицу 22 марта, в день весеннего равноденствия. Это будет Масленица? Будет. Как я и сказал, есть такое правило 7 дней. То есть почему вот это мы и празднуем Масленичную неделю 7, а иногда и 9 дней раньше праздновали. То есть есть такое правило, из-за того, что происходили катастрофы, из-за того, что из-за конкретного вашего места проживания этот день может немножко смещаться. Можно просто вот его, там, усилием воли назначить там, на 22-е и праздновать постоянно, а вы примерно в него и попадете. Примерно. И это не будет каким-то прям страшным нарушением. Что... А там же целая неделя праздников. То есть как минимум 7 дней. 22 минус 7 – это вы попадете с 15-го, начнете праздновать. Она астрономически, вот я показывал, там, 18-го, по-моему. То есть попадете, прекрасно в нее вы попадете, вы будете праздновать, эти энергии на себя как бы брать. И как бы, понимаете, в чем дело? Если есть энергия, а вы в это время работаете, вы идете в антирезонанс, вот получаете по шапке. Если, например, есть энергия, вы в это время и не работаете, и не празднуете, ну, там, лежите на диване, да и все, вы получаете в ноль. Понимаете, ну, не, прошла мимо, мягко говоря. А если вы, как бы, участвуете в этом процессе, то вы получаете усиление, то есть уже когда 1 плюс 1 равно не 2, а равно 10 или 100 или 1000. Это называется эффект резонанса. Почему славяне четко привязывались к этим датам, праздновали в этот вот промежуток, чтобы получить эффект резонанса. А оно отражается и на жизни, и на здоровье, и на ваших достижениях. Плюс, это ведь праздник почитания предков. То есть, а раз вы предки еще не готовы к вашим почитаниям, скажем, не так близка энергетика, то, конечно, может и получиться в том формате, на который вы надеетесь. И предки от вас сообщения получат в искаженном виде, и вы от предков то же самое. Как говорится, придет время, никого нет, никто не вспоминает. Поэтому здесь вопрос в том, что нарушена связь человека с предками, то есть с духовным миром. И многие говорят там, ну, из-за низких вибраций прошедшего времени, что от нас там боги отказались. Если бы от нас отказались наши боги, у вас бы отвалились руки да ноги. Вот такой вот каламбур получается. Потому что наши боги – это как раз наше прошлое, это наши ноги, наше будущее – наши руки. Человеку принадлежит только голова и позвоночник, и именно в солнечном сплетении находится душа. И то душа из рода получена. То есть фактически современный человек сидит на шее у предков и богов, телепает ножками и как маленький ребенок безумный, причем не просто там, просто безумный, на все жалуется и ждет, когда ему кто-то что-то принесет. при этом раздает все, что у него есть, плохим дядям. Плохие дяди подходят, он этому дам, этому дам, этому буду уделять внимание, здесь, как говорится, все деньги отдам, потому что обещают очень много, а в итоге не получите ничего. Вы на что обращаете внимание, то и увеличивается. Будете обращать на хорошее, будет хорошее увеличиваться. Обращайте внимание на плохое, будет плохое увеличиваться. То есть все в наших руках, никакой ошибки это не будет. Ну, празднуйте 22-го, можно четко, вот 22-го там, марта, 22 сентября, 22 июня, 22 декабря. Сильно большая ошибка это не будет, потому что сейчас празднуют за две недели, а вы попадете как раз в неделю этих праздников. Так что, я думаю, я ответил. Да, здесь можно обратить внимание на разные календари и то, что едины, например, равноверческий календарь, родноверческий, и, может быть, на жреческий. Вот здесь вот, например, на это лето приходится Красногоры, Масленица 24 марта, это по-современному вторник, или четверик по старинному календарю месяца, Дайлет, пробуждение природы. Ну, кто изучает эти разные календари, просто как вам уточнение. Также есть языческий календарь, там тоже примерно в эти дни вот начинаются различные гуляния, которые так или иначе связаны вот с 21, 22, 23, 24, 25. Вот в эти дни у нас происходят движения основные. Это вот и есть то, что связано с масленичной неделей. А так вообще я уже упоминал о том, что масленичная в кавычках неделя, она была не неделя, она была более большой. Там был у нас и Комоедица, и Масленица, и Красногор. И по разным календарям они развернуты, там даже на две недели расхождение есть, но они между собой связаны. Это целый цикл гуляний, поминовения предков, которые назывались комами, также комами назывались медведи, те, которые сторожили вход в иные миры во время того, как Земля отдыхала, такие даже есть предания. И вот как раз, когда они просыпались, им несли те самые первые блины, то есть первый блин комом, первый блинок клался в почитании своих предков на столик. И это вот сохранилось у нас. И когда моя тетя всегда и мама делали блины, они всегда клали первый блин предкам и говорили: «Это не кушай, я еще был маленьким ребенком, а так с пылу, жару, вкусный блинок хочется». Вот клали на блюдечко, маслицем помазали и к подоконничку ближе поставили, либо на сам подоконничек, если стол далеко стоял. Это предкам. Я тогда маленький совсем был, там 3-4 года помню. Как хотелось этот блинок? А нет, я никогда его не брал. Так что блины – это символ и знак не только солнца, как у нас представление, а в первую очередь это поминовение предков. Это как раз Комоедица. И потом уже это масленичная неделя, где блины вот в чистом виде, как блины, мало употреблялись, они употреблялись с начинками с различными. Каждая начинка что-то означала. И там были и масляные, были и с заполнениями, прочим. И так что не думайте, что только одними блинами наедался человек в эти дни. Ну, естественно, Красногоры – это уже подъем солнца над горизонтом, когда солнышко переваливало за вот этот порог, когда день был короче ночи, наконец-то день становился больше ночи. И говорят, солнце за гору начало, над горой начало подниматься. Вот это Красногор, красивая гора, над которой солнце светит и так далее. Так что имейте в виду, целая вереница праздников у нас была, а не просто одна масленица, как нам это пытаются что-то там вот навязать. Ну, идем дальше. Солнечный тенек. Каков смысл лазенья на столб? Вот как ты себе представляешь, ведь есть такая забава на столб залезть? Ну, это как раз, опять же, символ того, что Солнце достигло определенного уровня, вот этой линии, воображаемой на горизонте, перевалив которую, оно будет превалирование света над тьмой. Это как бы победа света над тьмой. Ты достиг определенного уровня, получил прибыль в виде нового света, новых энергий, а там же пойдет весна, будет новая жизнь. Новый урожай. Так, то есть это все лично я думаю так. Опять же столб, я же вам показывал, это столб, ну, конечно, в меньшем размере, это вкопанный в землю, это был фиксация движения Солнца по небосводу. То есть это как бы современный сверхтехнологический инструмент, палка в землю. Фиксировали движение Солнца на Земле. Не только на небесах, но и на Земле. откуда и возникала письменность, откуда возникали эти системы, легендарный фесский диск, сибирская календарная система, это и есть фиксация, ну, максимального положения Солнца в тот день. Поэтому оно все связано, опять же, свет, движение, перекладина, опять же, наблюдение. Поэтому и оттуда и все эти обряды, но их нужно изучать, чтобы понять, а что там нам негативного вставили или не вставили. Как правильно Алексей сказал, там 7 или 9 дней праздников, как бы там наполнение гигантское. Предки, живые и те, что в духовном мире, то есть это связь на всех уровнях. Такой ответ. Здоровский ответ. На самом деле надо понимать, что поднимание на столб, лазение на столб, они ведь не просто так как-то сами по себе появились ни с того ни с сего. Они связаны с нашими традициями, вот с теми самыми традициями, которые проявлены в Красногории, в Масленичной неделе и вот в Камоедице. Но больше, конечно, это масленичные гуляния и красногорные гуляния. Так вот, когда человек поднимается на столб, а столб еще смазывался мылом, смазывался салом, каким-нибудь жиром поливался, залезть туда было не так просто. И считалось, что те молодцы, которые могли залезть, они солнышку помогают подняться вот через свои усилия, через свою удаль. Ну, удаль, кто понимает, как расшифровывается, те поймут, о чем я имею в виду речь. Что такое столб, в данном случае тоже люди поймут, что означает слово удалец, удаль. Так вот. Ну, это так, отдельный разговор, кто-то похихикал, наверное. Идем дальше. Так вот, поднятие на столб, это символизировало восхождение солнца. И вот тот, кто поднимался на столб, или те, кто поднимался на столб, они ведь лезли не голому столбу. Там наверху было закреплено колесо. Колесо, как принцип колохода, кологода, вот это самого движения. И обратите внимание, на самом колесе подвешивались различные такие, ну, что современным языком, сувениры, которые молодец мог сорвать оттуда, и либо там давалось еще более сложное задание – срезать, а не просто залезть и оторвать там. Или некоторые там шутили – зубами перекусить. Ну, были разные устои. И вот с этим сувениром к своей девице прийти, ну, или к жёнке, если это молодая семья была. И чем ниже ухватывал, там были разные длинные веревочки на этом колесе, чем ниже ухватывал, ну, тем был более скромный приз. А самый дорогой, самый ценный приз, который находился вот в самом-самом центре, туда надо было еще залезть, да еще подтянуться на этом колесе, чтобы его оттуда снять. Это могли быть какие-то сапожки, какая-то красная шапка, какое-то украшение, ну, что-то еще, то, что община могла вот сброситься себе туда позволить. Так что висело множество украшений, множество каких-то даров, и самый ценный находился наверху. Вот тот молодец, который доставал до самого верха, он был почитаем, и там даже устраивались гуляния в его честь. Он был, ну, царь этого столба, может быть, так, в кавычках. Там какие-то ему давались шутливые именования, названия. Так что лазание по столбу – это очень-очень интересная забава, связанная с нашей древнерусскостью, с нашей славяно-арийскостью, вот, которая у нас в крови сохранилась. Ну и в заключение, Белый Волк прислал тебе вопрос такой. А почему в старых книгах указывается дата и пишется «От сотворения мира» без дополнения в звездном храме? Просто «От сотворения мира». Потому что производилась подмена понятий. Звездный храм был заменен на товарища Ад-Ам. Кому он относится, можно понять по первым буквам. Да, на самом деле, вот старинных во всех смыслах этого слова книг, те, которые писались еще полностью, вы сейчас не найдете. И эти книги были специально, очень долго, они специально спрятаны, очень долго производилась на них охота, уничтожение. Поэтому в чистом виде непереписанных книг найти сейчас не удастся. Вот в открытом доступе. Вот вам и ответ, почему это не пишется в этих так называемых старых книгах. Они, может быть, и старые, только старые для кого? Для какого направления? Ну что же, подошли к концу мы всех вопросов и реплик, и пришло время нам подводить итог нашей сегодняшней встречи. Поэтому по традиции тот, кто выступает, говорит тем, кто его слушает, какие-то добрые слова, связанные с тем, а может быть, не связанные. Вот что пожелаешь, то и скажи. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Благодарю всех наших слушателей. Я как раз, как говорится, как человек, который мог что-то сделать, со своей стороны сделал и предлагаю другим людям, которые могут что-то сделать для того, чтобы хорошего становилось больше, больше здравомыслия, больше соответствия природным, древним понятием, ну и примененным как-то раз в нашей действительности, этого становилось больше, чтобы люди обращали больше внимания на позитив, на эти светлые энергии, чтобы сами у себя не занимались саморазрушением, а занимались как бы созиданием. Пришло время собирать разбросанные эти камни, собирать их и выстраивать новое на 1600 лет эпоха волка, то есть людей с силой воли, применяя силу воли, вспоминать, кто они, и применять это здравомыслие, чтобы собирать самое лучшее для усиления себя, родов, природы и понимания, что человек не один в нашем мироздании, он часть большого механизма своего рода, а при этом в роде есть и природа, и поэтому заниматься самоуничтожением может как бы и хватит, а пора заниматься саморазвитием, самопознанием. И все это заложено у нас генетически, заложено у нас, много осталось, дожило до наших дней этих фактов, которые нужно собрать, чтобы человек мог и себе, и другим показать, как вернуться к долгожительству, к гармонии человека, природы, рода и духовной сферы, которая гигантская. И заметьте, занимается только в лучшем случае душой, но никто не занимается духом. Поэтому там гигантские энергии, возможности, которые мы на время забыли, чтобы получить уроки. Но эти уроки, роки, они прошли. То есть сейчас совершенно другое время. Не пытаться применить алгоритмы как бы той эпохи, которая до этого была 1620 лет, нет смысла, они уже не работают. Это понятно по всему миру. А вот применить то, что работало десятки и сотни тысяч лет, вот это возможно, потому что календарь наш древний, уже прошло множество эпох по нему, поэтому там содержится много этой информации. А энергии, которые мы получаем из космоса, опять же, это никто не отменял, ни человек, который это будет использовать, здравомыслие, саморазвитие, будет поддерживать по возможности людей, которые этим же занимаются, они, у этого будет становиться больше. То есть на что будете обращать внимание, того и будет больше становиться. Поэтому поддерживайте, распространяйте, дополняйте. И будем собираться, как говорится, вместе всю эту информацию и распространять для того, чтобы добра на Земле стало больше, потому что иначе мы обречены просто на уничтожение жизни на Земле. Потому что никто не позволит тем же энергиям, что были до этого, существовать очень долго и в наше время. То есть либо самовыздоровление, либо соответствие временным энергиям, либо фактически это полное уничтожение и смена мерности всеми, кто живет на Земле. Тут выбор очень простой. То есть здесь вопрос не только индивидуально человека, его семьи, его рода, но и общепланетарный. И не заметить этого не получится, потому что это касается каждого. И каждый обязан по своим возможностям делать это не когда-то там, а каждый день. То есть применять тоже здравомыслие во всех аспектах жизни. Ну, я надеюсь, чем-то я помог и для других. Другие распространяют это дальше, добавят, дополнят. На этом и строится будет здравомыслие. Всех благодарю за внимание. Благодарю тебя. Благодарю за очень интересное повествование, за очень добрые мысли и посылы, полностью присоединяясь к ним. И напоминаю, все, что не движется в этой жизни – то считается умершим, а что умирает, то загнивает, и то разбирают на запчасти, утилизируют. Любая река, останавливаясь, превращается в болото. А где болото, там вместо реки появляется что-то другое. Так что давайте думать, почему нас остановили, с какой целью, почему нам внесли какие-то изменения в наше представление, кто внес, кто эти существа и кто мы в этом случае. Может быть, пришло время восстанавливать свою родную культуру, ту самую родную культуру, которая является нашим естеством. И Виктор Максименко в очередной раз очень здоровски все разложил по полочкам. Можно, конечно, с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Это зависит от каждого из вас, наши радиослушатели и зрители. Но, во всяком случае, пища для ума дана. Давайте будем вместе, давайте будем разбираться. Заканчивается очередная передача, но мы с вами не прощаемся. Жизнь продолжается. 25 февраля 2020 года, вторник, по одному из современных календарей, Масленица и новолетие, неизвестные факты. Виктор Максименко был главным докладчиком, Алексей Орлов помогал вести эфир, Евгений Роденко следил за пультом, Светлана Большакова за чатом. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.